Глава 32. Москва. Среда. 18:40. От ее волос шел невероятно приятный, холодный, свежий аромат. Они ехали в машине на заднем сиденье, и Григорий боролся с искушением дотронуться до нее. Огни вечернего города мелькали за окном. Но он знал, об отдыхе еще думать рано. Они были на работе, а мечтать о том, что снова проведут ночь вместе, даже не смел. Женщина, которая сидела сейчас с ним рядом, была недостижима для него, неуправляема, неподвластна ему. И от этого она становилась сотни раз желаннее. «А что с грузовиком?» — спросила она. «Не беспокойся об этом. Номера липовые, ни на кого не выйдут. Водителя не найдут». «Ты прелесть!» — она погладила его руку. Григорий Томин понимал, что готов сделать все ради этой женщины. Не было ничего во всем мире, чего бы он не сделал, если бы Альбина попросила. Только пусть будет рядом с ним, вот как сейчас в машине. Повернувшись к окну, в свете фонарей на стекле он увидел свое отражение. Разве что-то в его внешности могло не нравиться женщинам? Мужественное лицо, высокие скулы, прямой нос, светлые волосы, мягкая открытая улыбка, спортивная фигура, результат ежедневных многочасовых тренировок. Он был в меру веселым, спокойным, сдержанным и очень преданным, особенно в любви. Сколько себя помнил, он всегда в кого-то влюблялся. До безумия, до дрожи, до ненависти к этому обжигающему и всепоглощающему чувству. Его детство было счастливым. Любящие родители, дедушки, бабушки, куча друзей и знакомых. После школы он окончил физкультурный институт с первым разрядом по плаванию. Начал работать тренером в бассейне, куда однажды пришла на занятие стройная женщина восточной внешности. И он сразу же влюбился. А потом случился спонтанный приход в орден, неосознанный и быстрый. Из-за нее. Она рассказала, предложила, а он сразу же согласился. Поначалу идеи ордена его вдохновляли. Ему казалось, что он их понимает и разделяет. Он бесстрашно, легко и не анализируя выполнял все задания. Пытался выслужиться и показать, что достоин быть в ордене, достоин ее. Но, остыв и пережив эйфорию новизны, Григорий начал понимать, что нужна ему лишь эта женщина, а не орден и не безумные идеи. Затаенное желание бросить все и жить нормальной жизнью терзало его изнутри. Он пытался его игнорировать и подавлять, потому что боялся ордена. Иногда ему даже казалось, что он опасается ее, женщину, в которую влюблен. Она отвечала ему взаимностью, по крайней мере, иногда. Точнее, он не знал, отвечала ли. Можно ли назвать редкие совместные ночи ответом на его чувства? Или, если эмоции настоящие, то она бросила бы все и была бы с ним каждую ночь? Григорий именно так бы и поступил. Но Альбина действовала иначе. Холодная, собранная, строгая и очень красивая. Женщина его мечты вела себя сдержанно в отношениях с Григорием. Он зачастую не знал, когда Альбина захочет с ним встретиться. Не мог планировать свои вечера, каждый раз надеясь, что именно сегодня она придет. Он находился в полной зависимости от ее настроения, занятости, ее желаний. Григорий дотронулся до руки женщины. Она плавно ее убрала. В сумке раздался монотонный звонок, приглашающий на видеосвязь. «Остановите», — сказала Альбина водителю. «Выйдите все из машины». Автомобиль затормозил. Григорий вышел и закурил. Сегодня был обычный день. Разные поручения, задания, ничего особенного. Но почему-то в эту секунду, закурив в вечернем летнем воздухе, он ощутил странное чувство. «Вина? Отторжение?» «Сделал что-то неправильное?» «Ерунда!» — выкинул окурок. «Секрет, секреты!» — произнес водитель. «В смысле?» — переспросил Григорий. «Не особо дамочка вам доверяет!» — шофер хмыкнул. Чувство, испытанное на улице, усилилось. В этот момент Григорий понял, что не верит больше в орден. И почувствовал во рту горький вкус чего-то мерзкого.